Глава 39. Инесса. «Боже! Ведь я права была, когда сказала, что сам Кир за всеми этими неурядицами стоит. Но потом он ловко отвел подозрения от себя. И, как ни крути, он кругом в выигрыше». Мягко подтолкнул Ларису к мысли, чтобы она попыталась соблазнить Виталика, зная, что такая амбициозная красотка не переживет отказа и обозлится, станет пакостить в ответ. Может быть, и ее встреча, и их состоявшийся контакт с Филом была не случайной. Ведь именно Кирилл был в курсе давней ссоры между друзьями. Каша заварилась. Дальше Кириллу осталось только наблюдать и слегка направлять ситуацию. В итоге он избавился от жены, которая стала брать на себя слишком много. Год дотянет с Виталиком. Плюс я с легкой подачи Кирилла взяла обещание с Витали, что он не будет куролесить. Потом Кирилл возьмет себе в подопечные беспроблемного Фила, который будет рад продвижению. Ко всему прочему, Кирилл устранил, как он считает, Виталика напрочь из моей жизни. «В чем дело, подруга? У тебя лицо такое странное стало», — усмехается Лариса. «Так, стоп. Лариса может врать. Они тут все врут. Все. Ты можешь врать мне насчет договоренности». «А смысл, подруга? Смысл мне врать сейчас, когда все кончено для меня? Кирилл дал мне сутки, чтобы я из города смоталась и не отсвечивала на видимом для него горизонте. Это значит, что я здесь больше не появлюсь, потому что знаю, каким злопамятным он может быть. Да, я хотела опрокинуть его на лопатки и глупо поверила, что он в последнее время сдал немного». «Нет», — смеется. «Хорош, сука. Кстати, он классно трахается», — подмигивает. «Завидую я тебе и не завидую одновременно». Поднявшись из-за стола, Лариса просит. «Последнее одолжение, Ин. Заплати за обед. Я почти на мели». «Заплачу. Всего хорошего, Лариса. Надеюсь, ты хорошо устроишься на новом месте». «Пока, Инесса». Я еще долго сижу в кафе, разделываясь со своим обедом по крошечному кусочку. Честное слово, ума не приложу, что мне делать с открывшейся правдой. Как быть? Голова снова разболелась. С Кириллом мне не по пути. Он никогда мне не нравился. Лишь в последнее время он разыграл передо мной искреннего и веселого подлеца. Его методы достижения своего любой ценой мне не нравятся. Он готов по головам пройтись, чтобы получить свое, и о выгоде не забывает. Никогда не забывает. В браке с Ларисой столько лет. И как только она начала выходить из-под его контроля, сам же направил в выгодную для себя сторону. И, как ни крути, подло Кирилл поступает по отношению к Витале. Подло. Но, немного поразмыслив, я прихожу к выводу, что подло – это по моим меркам. А по меркам Кирилла ничего подлого нет. Один материал отрабатывается, пора заниматься другим. Просто бизнес, детка, ничего личного. Я в раздрае, в совершенно растерзанных чувствах. Не знаю, как поступить дальше. Звоню мужу, с которым развод буквально на днях должен состояться. Он отвечает быстро. «Алло?» Даже в простом его «алло» столько чувств. «Привет, не отвлекаю?» «Нет, у меня перерыв на тренировке, я почти закончил». «Давай увидимся, если нет ничего срочного». «Все хорошо, Ин, у тебя голос странный». «Просто увидимся, Вит. Ты знаешь место, где нам никто не помешает? И не говори никому, что ты едешь ко мне». «Ин, ты меня пугаешь. Что стряслось?» Голос Вита напрягается. Он говорит тише. «Просто пообещай, что сделаешь, как я сказала». «Есть одно место. Записывай адрес», — бросает решительно. Мы появляемся почти одновременно. Разминулись на минутку. Я едва села, как Виталий появляется в заведении. Он приезжает быстро и даже не переодевшись с тренировки. Виталий быстро входит в спортивной одежде. Сразу же притягивает к себе взгляды девушек. Отмечаю это остро, понимая, что любая, к которой он подойдет, ноги по щелчку раздвинет. Наверное, это головы кружат. Успех, ощущение доступности всего, что только можно вообразить, только руку протяни. «Мась, что случилось?» Виталий замирает рядом. В выражении лица и движениях читается порыв сесть ближе, обнять. Но он сам себя сдерживает и тушуется передо мной немного. Глаза полны искреннего беспокойства. «Привет. Ты меня напугала. Серьезное что-то?» «Думаю, да». «Что стряслось, говори». «Со мной все в порядке. Садись, Вит». Двигаюсь немного в сторону на диванчике. Дважды его приглашать не нужно. Виталий быстро садится рядом и порывисто сгребает меня в охапку, прижимает к себе. Сердце колотится безумно. Он горячий и реально только с тренировки. В нос прошибает концентрированным запахом его пота. Но объятия горячие и заботливые, знакомые. Даже покидать их не хочется. Так странно, меня до сих пор швыряет в этом эмоциональном шторме, как щепку. Еще вчера я думала, что даже видеть Виталика не смогу, но сейчас он меня обнимает, мне уютно. «Мась, ты чего? Что такое? Ты плачешь? Не молчи!» — просит. «Ну же, терпеть не могу, когда ты плачешь. Чувствую себя последним ничтожеством, что ничем не могу тебе помочь». Слишком многое навалилось. Я кое-что узнала и не нахожу себе места. «Говори», — заявляет решительно. «Это касается твоего кумира». «А? Какого? Нет у меня никакого кумира. Ты говоришь загадками». «Я про Кирилла». «Да уж, я думал, что он мне по-настоящему близок. А оказывается...» Качает головой. «Уже поздно посыпать голову пеплом. Я столько всего наворотил». «Ты дурак, Виталь. Зачем ты все испортил?» «Дурак», — выдыхает. «Не отрицаю, что дурак». Он гладит меня по спине, украдкой волосы целует, думая, что я не замечу. «И ты, Кирилла, во всем слушаешься». Бубню ему в грудь. «Уже нет». Виталий отстраняется и серьезно смотрит мне в глаза. «Я решил, что не буду с ним больше работать. У нас контракт до конца года. Не могу работать с тем, кто хочет трахнуть мою жену». «В скором бывшую жену Виталя». «Один черт!» — упрямится. «Убить его хочется. Слышать не могу, как он со мной разговаривает». «Всегда за себя, за свои интересы. Я только недавно это понял и буквально на днях убедился в этом». «Ты спал с его женой?» «Не спал», — повторяет. «Не веришь?» «Неудивительно. Ты, наверное, смотришь на меня и видишь парня, который имеет все, что движется». «Нет, я смотрю в зеркало и вижу глупышку, которая этого не замечала». «Как я могла не заметить? Ну как?» «Ты можешь сказать, когда изменил мне в последний раз? Когда была твоя последняя измена? Скажи, пожалуйста». «После травмы все чаще. Эти постоянные тусы, где нужно появляться. Кирилл меня тащил, говорил, нельзя отсиживаться в тени. Я каждый раз так себе говорил, мол, эта девка последняя». Но потом всегда рядом оказывается какая-то овердоступная девица. И я не знаю, мась. Я будто перед самим собой выеживался, пытаясь доказать, что все по-прежнему. Что все даже круче. Потом я себя ненавидел за это, когда к тебе возвращался. Давал себе слово и нарушал его. Ненавидел еще больше. Я хотел бы детишек, но дал себе слово, что они будут, когда я смогу с этим покончить. Поэтому, когда ты сказала о задержке, я так выразился. Мне страшно стало, что не вывезу, не достоин. Семья, дети — не для такого меня. А потом та встреча в клубе, после которой мне плохо стало. Ты спросила про последнюю измену. Меня тогда так накачали, что эти сиськи, задницы не вставляли совсем. Мне безумно дерьмово стало. Я к тебе пополз, зная, что с тобой станет легче. Потом я едва не откинул коньки и окончательно все понял, как пелена с глаз упала. Я в дерьме по уши, Ин. Перед тобой полностью в дерьме. Я боюсь только того, что не вывезу это. Потому что даже гонки не имеют такого смысла. Наверное, я все. Сдулся, истлел. Извини, я был дерьмовым мужем. Ты правильно про развод потребовала. Тебе нужна помощь, Виталь. Помощь специалиста. Ты про мозгоправов? Психологов? Кир советовал, ага. Но мне теперь его советы до фени. Вот сейчас стоп, Виталя. Кирилл только свои цели преследует и печется лишь о своей выгоде. Не вздумай идти к тем, кого он тебе посоветует. Цепляюсь изо всех сил в запястье Виталия. Слышишь? Не смей. Поклянись.